Она открыла сумочку с явной неохотой и протянула завещание адвокату. Мейсон внимательно осмотрел его, потом поднес его ближе к свету, чтобы еще раз прочитать повнимательнее. Сейчас, после последнего слова, появилась точка, веско сказал он, пристально глядя на свою собеседницу. Виктория Брэкстон ничего не ответила. «Когда вы пришли ко мне, — сказал Мейсон, — в конце завещания не было точки. Я еще тогда указал вам на то, что последнее предложение не закончено. Я хорошо помню, что вы мне сказали. Итак, вы взяли ручку и закончили предложение, — продолжал Мейсон. В стремлении получить наследство наверняка вы сами сунули голову в петлю. Они же проведут спектрографический анализ чернил этой точки. Если у них возникнет какое-то подозрение, что вы думаете, что анализ покажет, что ее поставили другой ручкой и другими чернилами, задала она вопрос. О, мистер Мейсон, не стоит беспокоиться об этом. Это длинное и сложное предложение было закончено рукой Элизабет, той же ручкой, какой она написала все завещание. И давно вы поставили эту точку? Сухо осведомился Мейсон. Я ее не ставила. Голос Виктории Брэкстон звучал, как натянутая струна. А кто же ее поставил? Элизабет. Более невероятная история, хмыкнул адвокат. Вы не могли придумать? Мистер Мейсон, я расскажу вам всю правду. Все как было. Меня крайне обеспокоило, что большое предложение в конце завещания не было закончено. И когда вы указали мне на это, я тут же сообразила, что если что-нибудь непредвиденное произойдет, то, ну, в конце концов, это что-то и случилось. Мне передали по телефону, что Элизабет отравлена. Я выскочила из вашего офиса, как метеор, схватила такси, примчалась домой и сразу же направилась в комнату Элизабет. Она была слаба. Она была очень слаба. Уже агонизировала, страшно страдала. Но была в полном сознании. В полном сознании, вы представляете себе. Я приказала всем удалиться и оставить меня с ней наедине. И когда мы остались одни, я сказала: «Элизабет, мистер Мейсон указал на то, что завещание носит незаконченный и сомнительный характер, так как ты забыла поставить точку в конце всего текста. Затем я взяла ручку и протянула ее ей. Она взяла ее? Она в тот момент была очень слаба. Взяла ли она ручку, когда вы протянули ее? Я вложила ей в руку. И потом что вы сделали? Я держала завещание близко к ней, чтобы она могла бы поставить точку в соответствующем месте. Подняла ли она голову с подушки? Нет. А как же она увидела, куда поставить точку? Я направила ее руку. Понимаю. Сухо заметил Мейсон. Но она понимала, что делалось. «Мне нравится, как вы все это излагаете», — сказал адвокат. «Вместо того, чтобы сообщить, что она понимала, что делает, вы заявляете, она понимала, что делалась». «Ну, тогда она понимала, что делает. Вы по-прежнему говорите неправду об этом завещании». «По-прежнему неправду», — укоризненно промолвил Мейсон. «Что вы имеете в виду?» То, что ваша версия, мягко говоря, не совсем правдоподобная. Мистер Мейсон, почему? Как вы можете заявлять мне такое? Потому что вы разговариваете с юристом. И давайте бросим эти детские штучки, а попробуем поговорить, как взрослые люди. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Это завещание не было закончено, когда вы пришли с ним ко мне в бюро. И вы это знаете. Ну, конечно. Конечно, но... Оно теперь закончено. Почему Элизабет Бэйн прервалась, когда писала это завещание? Виктория Брэкстон замешкалась. Ее взгляд забегал по комнате, словно ища, куда бы спрятаться. «Говорите». Голос Мейсона был безжалостен. «Если уж вы так хотите это знать», — выпалила она. Элизабет как раз писала завещание, когда Джорджиана открыла дверь и заглянула в комнату, спросив, чем она могла бы быть полезной. «Вот это уже лучше», — сказал адвокат. «И что потом случилось?» Элизабет не хотела, чтобы Джорджиана узнала, что она готовит завещание, поэтому она сунула листок бумаги под простыни. Джорджиана осведомилась, как идут дела и справляемся ли мы. Я сказала, что все нормально, пусть она не беспокоится. Так, что потом? Ну, затем она пошла к себе в комнату. Пока мы с ней разговаривали, Элизабет, закрыв глаза, как-то странно затихла. И, подойдя к ней, я, к своему удивлению, обнаружила, что она попросту уснула. Прямо невезение какое-то. Ну, что мне оставалось делать? Я высвободила ручку из ее пальцев, но не стала доставать лист бумаги с завещанием, так как боялась разбудить ее. Решила подождать, пока она проснется, и затем уже достать его из-под простыней. Ну, а потом я была уверена, что Элизабет закончила завещание, так как она перестала писать текст за добрых 2 минуты до неожиданного прихода Джорджианы. И когда же вы вновь достали завещание? Это произошло тогда, когда она проснулась, то есть в 6:30 утра. Я тут же дала ей эти злополучные таблетки, она запила их водой из стакана, но захотела кофе сразу же после лекарства, поэтому я позвонила в звоночек и попросила экономку принести кофе. Примерно в это же время заступила на дежурство дневная сиделка, и она вызвала с ней посидеть. У меня было времени лишь на то, чтобы вытащить завещание из-под простыней. Элизабет наблюдала за моими действиями, улыбалась, кивнула и сказала: «Правильно, Вики, правильно». Я поэтому поняла, судя по ее виду, что она закончила его. «Мистер Мейсон, теперь это по-настоящему честно перед Богом, правда?»